«Спасибо, Белла». Мы, улыбаясь, посмотрели друг на друга. И вдруг лицо Джейка потемнело. «Знаешь, в тот день, когда я привез тебе мотоцикл, я хотел кое-что спросить», — медленно сказал он. «И в то же время не хотел». Я замерла. Это реакция на стресс, которой я научилась у Эдварда. «Ты сказала, это просто из ревности? Потому что злилась на меня? Или действительно так думаешь?» — прошептал он. «Что именно?» — прошептала я в ответ, хотя и поняла, что он имел в виду. Джейк нахмурился. «Сама знаешь, когда ты сказала, что это не мое дело, если он тебя укусит». От последних слов лицо Джейка воскривилось. «Джейк!» — горло перехватило, и я замолчала. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул. «Ты сказала это всерьез?» Джейкоб едва заметно дрожал, не открывая глаз. «Да», — прошептала я. Он медленно и глубоко вдохнул. «Именно так я и подумал». Я уставилась на него в ожидании, когда он откроет глаза. «А ты знаешь, что это будет означать?» — внезапно спросил он. «Ведь ты понимаешь, правда? Понимаешь, что случится, если они нарушат договор?» «Мы сначала уедем», — тихо сказала я. Глаза Джейкоба широко распахнулись, темные от боли и гнева. «Белла, договор не имеет географических границ. Наши прапрадеды согласились на перемирие по одной единственной причине. Каллины поклялись, что они не такие, как все вампиры, и людям не угрожают. Пообещали, что больше никогда никого не убьют и не превратят в вампира. А если они нарушат свое слово, то договор теряет силу, и они ничем не отличаются от других вампиров. Как только это будет установлено наверняка, то когда мы их найдем...» «Джейк, но разве вы сами уже не нарушили договор?» — прервала я его, цепляясь за соломинку. «Разве в договоре не сказано, что вы не станете рассказывать людям о вампирах? А ты мне рассказал. Значит, договор в любом случае недействителен». Джейкобу это напоминание не понравилось. Боль в его глазах сменилась враждебностью. «Да, я нарушил договор до того, как поверил в его реальность. И я уверен, что они об этом знают». Он хмуро уставился на мой лоб, избегая моего пристыженного взгляда. «Только это ни в коем случае не дает им права тоже нарушить договор. Никаких нарушений за нарушение быть не может. Если им не нравится то, что я сделал, то у них есть лишь один выход, точно такой же, какой будет у нас, когда они нарушат договор — атаковать, начать войну». Из уст Джейка это прозвучало как неизбежность. Я вздрогнула. «Джейк, но ведь есть и другие варианты!» Он скрипнул зубами. «Других вариантов нет». После такого заявления наступила тишина, но мне показалось, что вокруг все грохотало. «Джейкоб, неужели ты меня никогда не простишь?» — прошептала я. И тут же пожалела о своих словах. Мне не хотелось услышать его ответ. «Ты больше уже не будешь Беллой», — сказал он. «Моего друга не станет. Прощать будет некого». «Значит, не простишь», — прошептала я. Долгое мгновение мы смотрели друг на друга. «Джейк, значит, мы больше не увидимся?» Он заморгал, и возбуждение на его лице сменилось удивлением. «Почему? У нас еще есть несколько лет. Разве мы не можем быть друзьями, пока есть время?» «Несколько лет? Какое там?» Я покачала головой и невесело засмеялась. «Скорее уж, несколько недель». Такой реакции я не ожидала. Джейкоб внезапно вскочил на ноги, и банка в его руке звонко лопнула. Кола брызнула на все вокруг, включая меня. Словно из шланга полили. «Джейк!» — укоризненно вскрикнула я и замолчала, увидев, как он всем телом дрожит от ярости.